чтобы направо и налево разбрасываться такими обещаниями, которые потом не сможешь выполнить. Это как-то даже не по-мужски. Мужчины носят мужские шляпы, длинные брюки и пистолет. Я лишь мальчишка в коротких штанишках, и пистолета пока еще нет. Это ты прямо сейчас сочинил? Удивился Васин. Экспромт, скромно прокомментировал я. Сашка у нас не только книгачей, но и стихоплет. Ты стихи пишешь? Удивился Игорь. Покажешь? Пока еще не пишу. Так, балуюсь помаленьку короткими четверостишиями. Показывать нечего пока. Если прикажете, займусь этим более серьезно. Ладно, посмотрим. Так что же с тобой делать? Как всегда, есть несколько разных вариантов. Излагай. Вариант первый. Немного затратный. Разрешить взять с собою на море девочку Аню, спросив перед этим разрешения у ее мамы. Минусы. Если в планах было обучение нас с братом не только общеобразовательных предметов по программе 8 класса средней школы, для сдачи экзаменов экстерном, но и более специальная подготовка для будущей службы, то посторонняя девочка будет лишней. Плюсы. Улучшение морального климата в коллективе. Не исключена возможность привлечения Ани в качестве кандидата на службу. Ну, ты стратег, Александр. Вариант второй. Наименее затратный. Изменить планы. Устроить отдых для двух несовершеннолетних кандидатов на службу в ближайшем Подмосковье. В случае, если я не нарушаю слово, данное своей будущей потенциальной невесте, то брать ее с собою не обязательно. Плюсы. Экономия средств. Минусы. Я буду грустить и портить всем нервы, в силу гормонального сбоя подростка пубертатного возраста. Ухудшение морального климата в коллективе. Саша, ты где таких слов нахватался? Спросила удивленная тетя Наташа. Он читает много, пояснил Васин. Умник. А обращаясь ко мне, спросил. А какой вариант больше устраивает тебя, мой юный друг? Я хотел бы попросить вас и ваше руководство одобрить первый вариант, учитывая очевидные плюсы в перспективе на будущее. Игорь смотрел на меня изучающе, а я решил совсем уж его добить. И какой будет ваш положительный ответ, Игорь Анатольевич? Глава 16. Бытовые хлопоты и разговоры шепотом. 16 июня, 1974 год. Москва, Новогиреево. Прошла первая неделя нашего проживания на новом месте. А что? Вполне приличные условия. Лучше, чем в школе-интернате, это уж точно. По крайней мере, там у нас с братом не было своей отдельной комнаты. Квартира оказалась трехкомнатной. Я таких даже и не помню в прошлой жизни. Сам я почти всю жизнь прожил в стандартной хрущевской двушке с проходной комнатой. Но в моем доме трешек точно не было. А тут, похоже, дом какой-то другой серии. Все было чуть-чуть не так, и прихожая не такая, и Г-образная большая проходная комната с балконом, и две кладовки. Зато раздельный санузел. Хотя кухня все же маленькая. Но это я уже придираюсь. Обычная кухня в хрущевке. Раковина, газовая плита на две конфорки с духовкой. Буфет и стол с табуретками. Холодильнику в кухне места не нашлось, но он стоял в прихожей, рядом с вешалкой. Нам с Лехой досталась изолированная комната, с окном, которая выходила на другую сторону дома. Тетя Наташа расположилась в другой такой же, но ее окно выходило на сторону подъезда. Проходная комната служила холлом или гостиной. Там стоял раскладной диван, на котором в случае чего могли разместиться гости. Мебели было мало и казалось, что комнаты в квартире пустые. В нашей комнате был письменный стол, две кровати, книжные полки и двустворчатый шкаф для белья и одежды. Книжные полки уже были заполнены учебниками за 7 и 8 класс. Васин мне тогда ничего конкретного не ответил на мой вопрос. Есть у него такая хорошая черта. Он никогда не обещает, когда не уверен, что может выполнить свое обещание. Это правильно, это по-мужски. Но я больше чем уверен, что он и его служба роет носом землю, собирая по крупицам информацию про Аню и ее семью. Мне он порекомендовал пока Ане не звонить и встречи не искать. Надеюсь, что я ей не навредил тем, что рассказал про нее капитану неизвестной мне пока секретной службы. Я долго думал, что за служба у него такая, не МВД и не КГБ, но что-то такое, что может быть круче МВД, раз они запросто нагнули тогда отделение милиции, а может и руководство района тоже. Интересно, а КГБ они тоже могут нагнуть? В будущем вроде бы у президента России была какая-то спецкоманда, у которой полномочия были ого-го какие большие. Но сейчас СССР. Время, которое позже назвали застоем. Но это было при правлении Леонида Ильича Брежнева, а не Александра Николаевича Шелепина. Может, теперь нынешние времена потомки застоем не назовут. 11 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Первый день, после отъезда Васина мы отмывались, отъедались, отлеживались. Несмотря на то, что мы неделю провели в больнице, но после выписки и переезда на эту квартиру наступила какая-то апатия. Мы валялись, читали книжки, листали учебники. Сплошное ничего не делание. Хорошо, а на следующий день, с разрешения тети Наташи мы пошли гулять. Надо было район разведать, посмотреть, что тут и как. Нам был выдан 1 рубль на двоих, на случай, если захотим мороженого поесть или в кино сходить. Кинотеатр тут был прямо под боком, назывался «Березка». Афиша сообщала, что идет новый советско-итальянский фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». Ну, для кого-то может и новый, а мы с Лехой его смотрели уже по много-много раз. «Пойдем, сходим?» – спросил Лешка. «А ты его не видел что ли никогда? Небось, наизусть знаешь. На большом экране я его ни разу не смотрел, а по телевизору, да видел не раз. Зато у нас есть возможность 2 часа использовать по своему усмотрению, а сказать, что были в кино. Ведь даже если спросит про что фильм, то я смогу подробно его весь пересказать. А зачем тебе 2 часа неподконтрольного времени? Еще пока не знаю. Можно съездить на Таганку и забрать деньги из нашей нычки на пруду. Сколько там у нас? 27 рублей. Могут пригодиться. Могут. Хотя, я думаю, что можно их и на потом оставить. Вдруг пригодятся. Ты не доверяешь Васину? Я в этом мире никому не доверяю, кроме тебя, Саня. А как ты думаешь, нас могут слушать, когда мы в квартире? Вроде бы незачем. Там же есть тетя Наташа, и мы всегда на виду. Хотя, если у Васина такая крутая спецслужба, то могут и слушать. Мы же вроде бы сейчас проверку проходим на будущее. Одноразовый материал. Ты это о чем, Леш? У нас, как у того Леона Киллера, нет корней. Наше исчезновение никто и не заметит. Я не исключаю вариант, что на начальном этапе нас будут холить и лелеять, кормить, поить, одевать и обувать, и даже обучать, и даже очень хорошо обучать. Мы им зачем-то нужны. Иногда спецслужбы используют сирот, заранее воспитывая и обучая их. После отсева тех, кто не справился с программой обучения по разным причинам, остаются супербойцы, суперагенты и суперразведчики. Вот я и говорю, одноразовый материал. Ты думаешь, что если в нас будут вкладывать кучу средств, то нас потом так легко спишут за ненадобностью? Иногда одна акция может стоить дороже, чем долгие годы подготовки к ней. Знаешь, а я с тобой согласен. Но что ты предлагаешь? Ничего. Мы сейчас полностью в их власти. Даже если мы слиняем прямо сейчас, то найдут нас довольно-таки быстро. А может, это даже проверка такая. Нас же так легко отпустили погулять, сразу, на следующий день. Похоже на проверку лояльности. И что будем делать? Пошли в кино. Будем вести себя, как обычные подростки. Это сложно. Ты этому Васину столько всего умного наговорил. Так что теперь за обычного подростка ты уже не тянешь. А я не обычный подросток. Между прочим, именно из-за этого нас с тобой и заметили, когда ты болтал в бреду на фарси. Ага. А ты ментов валял по обоссанному полу в отделении милиции. Это они меня валяли, а я оборонялся только. Представляю, что о тебе подумали, если бы ты стал вырубать их. Думаешь, что я мог это сделать? Я, прокручивая твой рассказ, примерил на себя ситуацию. Первым ты уронил майора, капитана, без разницы. Ты его об стену ушатал. У тебя было, как минимум, несколько секунд, чтобы ударом в кадык вырубить его, а потом завладеть табельным ПМ. Пара ударов по голове пистолетом, и капитан надолго вне игры. Возвращается сержант, выстрел. -2. Занимаешь удобное положение, контролируя вход. Заходит 2, 3. Какая разница, пока они глазами хлопают. Ты их как в тире в упор расстреливаешь. Собираешь оружие и боеприпасы, переодеваешься и уходишь. Я не мог этого сделать. Ты был в больнице, и я не знал, что с тобой. Наши данные у ментов были, и у нас не было другого выхода, как переходить на нелегальное положение. А братьям-близнецам это сделать сложнее. Мы слишком заметные, это точно. 2 из ларца одинаковы с лица. Есть только несколько вариантов. Один из нас маскируется. Изменение прически, например, цвет волос или стрижка налысо. Парик – это для кино. Сейчас трудно найти парик, похожий на настоящий. Одежда. Если использовать разную по цвету, то, Не просто одежду разного цвета, нужна одежда разного стиля. Один в строгом костюме, другой в спортивном, типа того. Или разделиться, чтобы никто не видел нас вместе. Помнишь, какую ошибку делали тупые герои тупых американских ужастиков? Они расходились в разные стороны, а потом их убивали по одному. Да, видел я, но они не были близнецами. Да и опыта такого, как у нас с тобой, у них не было. Согласен, Саш, я думаю, что первое время надо вести себя так, как вели бы себя братья тихие, попав из ужасного детдома в человеческие условия. Восхищаться щедростью кураторов, принимать как должное заботу и отвечать послушанием. Мы же сироты, а нас тут пригрели, одели. Главное палку не перегнуть в этом. Фальшивая благодарность также видна, как и фальшивая улыбка. Придется постараться, хотя бы первое время. Но через какое-то время, я бы организовал где-нибудь берлогу. Так, на всякий случай, как говорил поручик Ржевский, случаи разные бывают. Это, когда он, собираясь на бал маскарад, задницу вазелином смазал. Да, и ведь он был чертовски прав. Блин, неужели мы с Лехой, одетые в одинаковую одежду, представляем магнит для идиотов? Ну еще бы, такие одинаковые. А еще и одежда новенькая и чистенькая. Ну, сразу же видно, маменькины сынки, домашние мальчики. Эй, одинаковые, закурить есть? Не курим, отвечаю я, а сам заслоняю Лешку и шепчу ему: не лезь, перед нами стоят три типичных гопника. Может, наши ровесники, может, чуть постарше. А если найду? Звучит издевательский голос. Думать некогда. Пробиваю в солнышко тому, кто ближе, а после сразу бью его же снизу вверх в челюсть. Минус один. Эй, убогие, вам тоже прикурить дать? Или одну на троих покурите? Ты чё сделал, козел? Следи за базаром, сявка. За козла я тебя на перо посажу и моргать заставлю. Я сплюнул на землю перед собой. Двое оставшихся на ногах гопников смотрели на меня, как на явление Христа народу. В их мозгах явно заскрипели все шарики и ролики. Картина получалась очень нереальной. Это все равно, что худенькая девочка с белыми бантиками и скрипичным футляром в руке закурила бы сигарету на автобусной остановке и послала бы матерно бабушку, которая бы посмела сделать ей замечание. «Че молчишь?» – глядя в упор на одного из сявок, спросил я. Язык проглотил. «Ты кто?» – наконец-то выдавил он из себя. «Я, Саша Тихий. А ты кто? Под кем ходишь? Или ты баклан залетный?» Залетный баклан хотел что-то микнуть, но, кажется, подавился буквами. «Забирайте своего обмылка и валите нахрен». Гопники не замедлили исчезнуть, подхватив своего дружка, который только-только начал приходить в себя, хлопая глазами. «Ты чего за пургу им прогнал, Леха? Я за тебя испугался. Тебе же только вчера швы сняли. Да нормально уже все, я бы вписался. Но ты их как кроликов одним базаром развел, красава. Ну, а что было делать? Их трое. А нафига ты настоящим именем назвался? А кем мне надо было назваться? Сильвестром? Или Япончиком?» «Саша Тихий» звучит солидно. Впрочем, как и Леша Тихий. «В кино пойдем? Неохота. Знаешь, я очень соскучился по Анечке. Она тебя что, околдовала? Типа того. Помнишь, в «Маленьком принце» была фраза: мы в ответе за тех, кого приручили. А ты ее приручил? Нет, ей было плохо и грустно, а я решил проявить к ней заботу, что ли. Не знаю, как это правильно назвать. Вроде как поделился с ней теплом своей души. Тебе не кажется, что это похоже на энергетический вампиризм? В смысле? Ну, как, она вкусила твоего тепла, твоей энергии. Ее понравилось, и она желает еще. Ну, а ты, как жертва вампира, жаждешь снова поделиться с ней. Это зависимость. Да, ну тебя с твоими теориями. У меня тут идея появилась одна. Ты же помнишь, что в эти годы хорошего шматья особо не было, кроме как в «Березке». Мне пофигу, в чем ходить. Мне тоже. Но я не хочу, чтобы мы были всегда одеты во все одинаковое. Когда нам понадобится кого-нибудь разыграть, то мы можем нарядиться в одно и то же, но в другое время можно и разными побыть. Как ты считаешь?